Глава 34. Хоторн, Калифорния. После ухода Сары мне стало очень одиноко. Раньше одиночество меня никогда не тяготило, скорее наоборот. Мне было комфортнее наедине с самим собой и бесконечным потоком мыслей. Рефлексировать по этому поводу я не собирался. Даже к лучшему, что она ушла. Мне надо думать о работе, сосредоточиться и идти вперед. Личные отношения не столь важны, как попытка объединить мир с помощью единой интернет-системы. Но и просто так оставить все это я не мог. Теперь я не верил, что Сара была виновата, а значит, и увольнение совсем не заслужила. Единственное хорошее, что я мог для нее сделать, это попробовать объяснить все мистеру Нолану. Написать письмо не составило труда. Мне больше не было смысла что-либо скрывать. Рик Нолан — умный человек и должен принять правильное решение. Ответ на мой имейл пришел через 2 минуты после отправки. Сара оказалась не тем человеком, которого мы все знали. Сотрудники безопасности собрали достаточно доказательств того, что именно она слила проект нашим конкурентам. И заплатили ей за это достаточно приличные деньги. И ей повезло, что я решил не подавать на нее в суд за корпоративный шпионаж. Забудь об этом и сосредоточься на работе. И больше ничего. Это немного уязвило меня. Но если я ничего не терял в случае провала, не считая амбиций, то Рик Нолан терял огромные деньги, которые он уже вложил в этот проект. И пока я смотрел на экран, пытаясь настроить себя на новый лад, я заметил кое-что странное. Напротив папки «Входящие» появилась цифра 1 и тут же исчезла. Открыв ее, я не увидел новых писем. Но мне не могло это привидеться. Я стал проверять папку за папкой, ведь письмо могло просто переместиться в спам или корзину. За годы работы с этим почтовым сервисом я знал, что могло случиться и не такое. У меня был еще и резервный почтовый ящик, куда должны дублироваться все входящие письма. Но зайти на него мне было не суждено, так как меня прервал телефонный звонок. Это был Чеквик. «Не знаю, как ты, но я не могу сидеть без дела, когда от результата этой неблагодарной работы зависит так много. А ты?» Почему неблагодарный?» «Потому что нас в любой момент могут опередить, и все наши усилия пойдут прахом. И без тебя, мистер Умник, мне никогда не закончить эту работу. Так что бери свой умный зад в руки и дуй сюда». И просто сбросил вызов. В этом был весь Иден Чеквик. Грубый, странный и нервный. Но не мне его судить. У меня тараканов не намного меньше, чем у него. Я был в ангаре уже через 10 минут после разговора с Чеквиком. Оказалось, Иден практически полностью разобрал то, что мы собрали до этого. «Зачем ты это сделал?» «Ты о чем?» Его вопрос заглушил удар молотком по антенне. От удара она согнулась. «Прекрати! Его же нужно доработать!» «Нет, этот хлам не стоит жизни. Ты придумаешь новый, а я подскажу, как сделать его еще лучше». И он продолжил нещадно уничтожать нашу работу. «Ты пойми, Марк, посмотрел я то, что предложили британцы. У них практически такой же спутник. А значит, нам нужно срочно сделать что-то другое. И поскольку мои ребята не причастны к утечке, я этого сделать не мог, не говоря уже о тебе, то разгромить этот хлам — единственное, что сейчас мне может принести утешение». «Почему я не мог слить информацию? Не то чтобы я был против того, что меня не подозревают, но все же. Я был одним из самых очевидных вариантов, поскольку идеи принадлежали мне». «Вот сколько ты получаешь?» И, видя мое явное замешательство, Чеквик громогласно рассмеялся. А мне и правда было трудно ответить на этот вопрос. Контракт я подписал не глядя. Меня не интересовал вопрос денег, когда была возможность поработать над чем-то действительно значимым. Мне выдали корпоративную карту, но я ей почти не пользовался, поскольку больше времени проводил на работе. А продукты всегда привозила Сара. Я действительно не знал, сколько мне ежемесячно платит мистер Нолан. «По выражению твоего лица вижу, что не знаешь. Ты умник, который готов выполнить работу только по идейным соображениям. Поэтому ты никак не мог предать свою же работу. Я не мог, поскольку навряд ли мне заплатили бы больше, чем мне платят здесь. И это не только годовая зарплата с 6 нулями, но и дивиденды от акций компании. Мои ребятки, которые тут ползают как тараканы, отлично могут выполнять работу. Резать, пилить, собирать, стучать. Но они ничего не понимают в том, что ты придумал. Утечка была не отсюда. Но, увы, именно нам теперь разгребать все это дерьмо. Он еще раз пихнул ногой остов спутника и успокоился. Я решил ему не говорить о Саре, ведь Рик мог вполне уже и рассказать Чеквику сам. Мы направились к зоне отдыха. Работать сейчас мне не хотелось, но некоторые вопросы можно было решить сейчас. Как еще можно уменьшить вес спутника? Самое простое — сделать его еще меньше. Если ты перестанешь зацикливаться на сроке его эксплуатации, можно будет поменять сплав для корпуса спутника. Титан хоть и прочный, но тяжелее баралюминия. 5 лет непрерывной службы он тебе точно обеспечит. Неужели ты не знаешь никого, кто проводит новые исследования? Может, у кого-то хотя бы есть теоретические наработки по созданию нового легкого и прочного металла? Достаточно. Но только учти, что все разработки ведутся в области медицины. А чтобы сделать что-то стоящее в аэрокосмической отрасли, нужно потратить не 1 десяток лет, пока новый сплав пройдет испытание. И даже зная того, кто готов предложить нечто новое, никогда не рискнул бы применить его на практике без проверки. Хорошо, я тебя понял. Еще я хочу убрать одну солнечную панель. Я бы не советовал. Если повредится более 30% ячеек панели, питание спутника упадет до критической точки. Это не проблема. Есть у меня одна идея, но мне потребуется время, чтобы реализовать ее на практике.